да и за раны тоже. Однако пора мне. Очень и очень пора. Если она права, то не думаю, что времени у меня в достатке. Надо спешить, пока браслет не передавил артерию и не вызвал гангрену. Снять-то его нельзя. Остается только идти, куда послали, и надеяться на то, что успею. Только надо бы карту поискать, что ли, да одежду какую местную, чтоб по дороге не лезли с вопросами. И насчет денег уточнить, конечно. Пес их тут знает, чем живут. Наверное, золото и серебро в почете. Средние века, они везде средние века. До бумажных денег тут еще не доросли, как и до кредиток, со всей банковской системой заодно. А у меня с собой только и есть, что мамины сережки с изумрудами, да колечко бабушкино, которое я всегда считала счастливым. Сегодня вот тоже одела перед своим первым прыжком. Думала, удача будет. А оно вон как вышло. «Я тебе проводника дам», — неожиданно сказала тетушка Айна и почему-то отвела глаза, когда я удивленно повернулась. «Кота моего возьмешь. Он очень умный. Доведет до Эаров, а там сама решишь, куда его девать». Я озадаченно нахмурилась. «Кота? Зачем?» «Непростого кота. Шейри». Еще тише поправилась ведьма, и мой взгляд сам собой упал на усевшегося на пороге кошака. Толстый, мордатый. Он аж лоснился весь от наглости. Усищи длинные, черные, глазища желтые, горят, как два фонаря. Уши крупные торчком, длиннющий хвост раздраженно гуляет из стороны в сторону. Недоволен, скотина, что бабка решила его отдать. Да и мне-то что-то радоваться. Как он поможет? Стоп, как она его назвала? Осознав услышанное, я чуть не подавилась от неожиданности. — Подождите, вы сказали Шейри? Кот? Вот этот? — Так, он еще и демон к тому же. — Он из младших. Как-то грустно покосилась Айна на сердито взъерошившего шерсть зверя. — Мелкий, слабый. Только и годится, что ведьме в помощнике. Но путь тебе укажет и охранит, если придется. Возьмешь? Да что я с ним делать-то буду? Отпрянула я, когда хищный взгляд прищуренных кошачьих глаз буквально ударил меня в грудь. Вот зараза! Он ведь наверняка не захочет. И как я с ним пойду? Как про дорогу спрашивать буду? Пощиплю? Помурлычу? Но я-то ладно. А он мне как ответит, хвостом как указателем работать будет. — Он тебя сам приведет куда нужно, — объяснила ведьма. — Ну, вообще чудесненько. Хотя с другой стороны... — Спасибо, — тяжело вздохнула я, смирившись с неизбежным. — Да и куда мне деваться? Хорошо, хоть такой проводник нашелся. — Действительно, спасибо. Если дойду, он потом найдет дорогу домой. Тетушка Айна совсем погрустнела. Он всегда там, где его дом. Тогда ладно, немного успокоилась я, возьму. Но кормить его нечем. Пусть мышей ловит или крыс там каких. Я еще не знаю, что сама в пути есть буду и где нам ночевать придется. Еды я тебе дам, слегка оживилась старушка. И одежду найду, денег немного, то, что осталось от прошлой жизни. За Шейри не переживай, он живучий и голодным нигде не останется. Только иногда под бочок его пускай, он и успокоится. — А зовут его как? — осторожно покосилась я на недовольно заурчавшего кота. — Да как хочешь, у Шейри нет настоящих имен. Так что как скажешь, так и будет. Я почесала затылок. — Ну, раз ему без разницы... Значит, будет Барсик. Донеслось яростное от двери. Цыц окаянный! Вдруг притопнула бабка, грозно приподнимаясь. Кот прыснул, вякнул что-то неразборчивое, и, не желая получить низкой по лбу, стремглав умчался за занавеску. Тогда как ведьма подошла ко мне поближе, положила потеплевшие руки на плечи и, заглянув в глаза, чему-то странно улыбнулась.